Глава 6. Сноухит встретил Карри морозной крупой в лицо и наледью на перроне. Едва сойдя с поезда, она поскользнулась. Нога поехала по льду, Карри нелепо взмахнула руками, уже понимая, что удержать равновесие не получится. Но упасть ей не дали. Чужие руки легли на талию, прижали на мгновение к мощному мужскому телу. Запах. Знакомый, узнаваемый, сводящий с ума, но одновременно другой, не такой, каким остался в ее памяти. Накрыл с головой, вызывая волну противоречивых мыслей и эмоций. По телу поползла сладкая, томительная слабость, тоже знакомая. Раньше Карри воспринимала ее как принуждение и боролась изо всех сил. Сейчас бороться не хотелось. Этот запах почти выветривался с конвертов, прошедших через десятки рук и сотни миль. Но вот исколотые листы бумаги еще долго хранили его. И Карри вдыхала его, втайне стыдясь того, что делает. Но сейчас он изменился. Стал тяжелее, агрессивнее, более мужским, что ли. И безумно возбуждающим. Волчица внутри Карри восторженно заскулила. «Осторожнее!» — мягко произнес голос над ухом. Тоже узнаваемый, пусть и не похожий, на мальчишеский тенор из ее воспоминаний. Рычащий и низкий, он вызывал сладкую дрожь. «Лучше, если вы будете держаться за мою руку». «Вы?» — он сказал Карри. «Вы?» «Спасибо». Хрипло поблагодарила волчица, не зная, как на это реагировать. Как вообще реагировать на эту встречу? Да, она надеялась, что встретит здесь Чарльза. Газеты писали, что после того, как он остановил большой прорыв, его повысили до заместителя командующего базой. Ладно, что врать самой себе. Она и в эту экспедицию напросилась в надежде, что увидит его. Но встречи уже на вокзале Карри не ожидала. И просто растерялась. Она знала, как разговаривать с надоедливым мальчишкой, которого мечтала выкинуть из своей жизни. Но что сказать мужчине? Офицеру, национальному герою? «Ах, спасибо огромное!» — защебетала Бриджит, слетевшая со ступенек вслед за Карри. «Я Бриджит Доусон, ассистент госпожи Маккуин. А вы?» Карри скрипнула зубами, различив в голосе секретарши флиртующие нотки. «Майор Маккензи, мэм. Я здесь, чтобы встретить вас и отвезти на базу. Позвольте ваш багаж». «Тот самый Маккензи?» Бриджит задохнулась от восторга. «Это ведь вы, герой, который спас Сноухит. Ах, никогда не думала, что смогу встретиться с вами лично». «Вот и не думай!» — почти зарычала волчица Карри. «Не лезь к нему, стерва! Он мой! Наш!» Эта острая реакция поразила и даже испугала. Карри закрыла глаза и ушла в себя, сдерживая зверя. И мысленно помянула притяжение истинных пар недобрым словом. Да, ей тоже нравится Чарльз, но желание обернуться и разорвать Бриджит горло — совершенно неадекватно. Между тем пассажиры вокруг суетились. Сходили с поезда, сгружали ящики и баулы. Карри стояла посреди бурного человеческого моря, отделенная от происходящего своей слепотой. Ей были видны силуэты чужих аур, яркое полыхание кристалла в сердце локомотива, сияющая нить чар безопасности, тянущаяся вдоль вагонов. Запах дегтя, горячего металла и машинного масла сплетался в знакомый и даже уютный аромат железной дороги, а летящая по перрону поземка заставляла ежиться и глубже зарывать нос в меховой воротник. Маккензи все так же придерживал ее под руку, подспудно внушая чувство уверенности, пока Бриджит развивала бурную деятельность. «Нет-нет, подождите. У нас в группе 5 человек. И почти 10 единиц багажа. Нет, перевозить надо бережно, там ценные и хрупкие амулеты. Где Майкл? А, вот он. Отлично, все на месте. Вот только что делать с грузом? Возьмите носильщика. Я на циклопе армейского образца, там достаточно места. Пойдемте. Будьте аккуратнее, госпожа Маккуин. Здесь везде лед. Наверное, поэтому он не выпустил руку Кари, и ей казалось, что его ладонь обжигает даже сквозь три слоя одежды. Бриджит продолжала беспечно щебетать. «Мы знали, что нас должны встретить на вокзале, но даже представить не могли, что сам командующий базы... Вы ведь командующий?» «Заместитель». По голосу ей показалось, что Чарли улыбнулся, и Кари снова захотелось зарычать. «Как он смеет улыбаться другой, когда она рядом?» «А в газетах писали, что командующий?» «Я исполнял его обязанности, пока к нам не прислали новый офицерский состав». «Ясно. Здесь все так непривычно и темно. Вот странно, вроде бы 3 дня, а уже темно». «Привыкайте». Он снова улыбнулся. «Да, точно, улыбнулся. Темно будет еще 3 месяца, а снег сойдет только к лету». «Ужасно. Я бы ни за что не согласилась здесь жить». «Ну и вали обратно!» Раздражение Кари достигло пика. Она привыкла, что ассистентка постоянно болтает, заполняя неловкие паузы своим щебетанием. Во многом за эту способность говорить часами, комментируя все вокруг, она и наняла Бриджит. Но сейчас ее высокий голосок нервировал. Волчица внутри глухо ворчала и скалилась. «Ах, что это? Вот эти черные пятна!» Осталось после большого прорыва. Сюда пришелся удар боевой установки системы «Огненный шторм». «Ужасно!» «Бриджит!» — не выдержала Кари. «Ты не могла бы немного помолчать? Мне надо подумать». «Конечно, госпожа Маккуин!» — обиженно откликнулась ассистентка и замолчала. В молчании они дошли до парковки, где Бриджит снова захлопотала, занимаясь размещением людей и грузов. «Госпожу Маккуин лучше на переднее сиденье. Ее укачивает сзади». За эту заботу Кари мгновенно простила ее и даже была благодарна ровно до того момента, пока не узнала, что Чарльз поедет сзади рядом с Бриджит. Пришлось снова дышать глубоко и ровно, успокаивая беснующуюся волчицу. Она подняла лицо к небу и на мгновение забыла о своих переживаниях. Настолько безумным и странным был узор энергетических линий над городом. Весь мир пронизывают эфирные каналы, струны гигантского вселенского органа, играющие неслышную уху симфонию вечности. Обычно они еле заметны. Но здесь, на крайнем севере, с природными магическими полями, творилось что-то невероятное. Толстые золотые, серебряные и алые нити сплетались, скручивались в невиданное макраме. Торчали рваными лохмотьями из пучков, плыли по небу, соединялись и снова расходились. Несущие чудовищные силы разрушительный разряд огни пробегали по нитям и сталкивались в узловых точках, рождая россыпи искр. От пронизывающей воздух энергии кожу пощипывало. А Кари сперва подумала, что это от холода. Аж руки зачесались расчехлить аппаратуру и сделать несколько пробных замеров. Неужели до нее никто не замечал, что вокруг врат творится такое? «Госпожа Маккуин». Чарльз положил ей руку на плечо, и мы с Лекари мгновенно рухнули из горних высей к приземленной реальности. «Мы готовы. Можно ехать». Бриджит снова трещала, откровенно флиртуя с симпатичным майором. Кари слушала их разговор молча и злилась, опасаясь, что выдаст себя, если снова прикажет секретарше заткнуться. Чарльз вел себя с ней вежливо, но ровно, как с незнакомкой. Ни намека на чувства, ни слова об их прошлых встречах. Почему? Понял, что притяжение истинной пары не имеет ничего общего с любовью? Женился? Просто с кем-то встречается? А вы женаты, майор Маккуин? Словно по ее подсказке спросила Бриджит. Нет. Он странно усмехнулся. Но я помолвлен. Помолвлен? Сердце забилось быстрее. Он говорит про их случайную помолвку, или у него кто-то есть? Ясно. Разочарованно протянула ассистентка. Какой бы кокеткой ни была Бриджит, с чужими мужчинами она не флиртовала принципиально. Мир за стеклом автомобиля переливался, пульсировал пурпуром, бирюзой, охрой. Вспыхивал такими безумными радужными красками, что глазам становилось больно. Эфир гудел от скрытой в нем энергии. Чем ближе машина подбиралась к базе, тем болезненней было ощущать напряжение магических полей. Как люди вообще живут здесь? Здесь, где энергия и материя скручиваются в тугой клубок, перетекая друг в друга. А между тем разговор за спиной свернул от легкомысленных тем к очень и очень серьезным. От Сноухит до базы около 40 миль по трассе. Исхел не единственная база в этом регионе, но остальные принадлежат частным энергетическим компаниям и оснащены куда хуже. Голос Чарльза за спиной заставлял волчицу вздрагивать и чуть ежиться от сладких мурашек. Так сложилось исторически. Раньше армия занималась только крупными монстрами, размерами не меньше виверны. А такие лезли к нам крайне редко. Промысел на мелочь всегда был делом небольших охотничьих отрядов. Сейчас ситуация изменилась, но по-прежнему главная проблема — кадры. Без помощи частников нам не справиться. «А скажите...» — с придыханием протянула Бриджит, и Кари сразу поняла, что ассистентка готовится включить дурочку. «У нас ведь такая огромная сильная армия! Столько военной техники! Почему нельзя просто убивать этих ужасных монстров, когда они выходят из врат? Чтобы не было жертв среди мирных жителей?» Так и было до катаклизма в прошлом веке. После частичного обрушения врата нестабильны. Монстры хаотично появляются на площади в 40 тысяч квадратных миль. Мы контролируем территорию с помощью систем наблюдения, следящих артефактов. Есть мобильные посты с боевой техникой и дежурными частями. Но все равно слишком большие расстояния и сложный рельеф. Горы, леса, вечная мерзлота. Поэтому приходится привлекать гражданские компании для охоты. Кари читала об этом, но не предполагала, что все настолько плохо. Впрочем, ей достаточно было взглянуть на проносящееся за окном безумие, чтобы понять, что Чарльз прав. «Ой, я и не знала». Гражданские обычно мало интересуются монстрохантингом. «И часто происходит этот ужас». «Смотря что вы имеете в виду под словом «ужас»,» — кажется, вопрос насмешил Чарльза. «Если проникновение тварей, то это происходит почти непрерывно, что тоже является следствием обрушения врат. 100 лет назад вторжения случались раз в несколько недель». «Какой кошмар!» «Да я бы не сказал, что кошмар», — голос оборотня звучал задумчиво. «Благодаря этой особенности империя занимает ведущее место по энергетике в мире. Существует еще 2 частично обрушенных врат — в джунглях Балто и на острове Клод. Но последние почти безопасны, поскольку окружены водой. А вот население Балто дорого заплатило за попытку правительства уничтожить врата». Хоть Кари и планировала слушать молча, удержаться от вопроса она не смогла. «Зачем они это сделали?» «Магический совет предполагал, что достаточно разрушить портал, и твари перестанут приходить. В те годы еще не умели ловить души в кристаллы, а твари были настоящим бедствием для населения». «Они и сейчас бедствие». «Обычно мы справляемся. А вот на территории Балто разумных рас не осталось. И соседней Картихане приходится постоянно удерживать периметр. Можно сказать, что им сложнее, чем нам. Кари невольно содрогнулась, представив себе, что будет, если однажды толпа кровожадных монстров сметет войска Империи. Вся страна превратится в такой же населенный хтоническими тварями безжизненный кусок земли, как бывшее королевство Балто и остров Клод. А там падет и Картихана, не в силах удерживать иномирную экспансию с двух сторон. Нет, лучше не думать об этом. Наше счастье, что эти твари не организованы. Эхом на ее мысли отозвался Чарльз. Они просто прут на пролом, пожирая по пути все живое, включая друг друга. Если бы они действовали сообща, у Империи не осталось бы ни единого шанса.